Пальцы с хрустом сжались на ребристой поверхности подствольного гранатомета его штурмовой винтовки, когда волк вспомнил, как им пришлось зачищать пещеры в горах. Никогда до этого ему не приходилось убивать женщин, но в этот раз... Превращенный с помощью нескольких потомков врачей-изуверов, создавших тех самых карликов, в живые инкубаторы. Полночная война, в топку которой бросили тысячи человеческих жизней, породила закрытое поселение в горах, про которое никто не знал. Тамошние жители не желали знать ничего, кроме своего странного способа существования. Исковерканные медицинскими опытами осколки военного эксперимента, кровожадные и вырождающиеся, погибли вместе с бедными девочками, которых не смогли бы спасти все усилия медиков отряда. Только милосердная пуля в голову и последующее огненное погребение. Тогда они выжгли их гнезда, уничтожив все, что хоть как-то напоминало тех злобных недомерков. Но из памяти это выжечь невозможно. То ли ему показалось, то ли на повороте все же скользнуло что-то отдаленно напоминающее человека. «Парни, что видим?» «Да хрен пойми, Мерлин!» «Странно как-то. То ли мерещится, то ли...» «Короче, у всех что-то страшное, так?» «Именно, командир». «Я бы сказал, что весьма. Аналогично». «Скоро, ребята, скоро». «Все наготове, работаем». Две патрульные группы городской стражи, что должны были работать вместе с приезжими, встретились около 10 минут назад. Всем им уже порядком надоело нарезать круги по кварталам старого города. Не будь на улицах этих странных парней, экипированных так, что начинала глодать черная зависть, патрульные давно бы завалились в один из кабаков, рисковавших работать даже по ночам. Вместо того приходилось таскаться взад-вперед, обливаясь холодным потом и постоянно озираясь по сторонам. Наконец, старшему одной из групп, Реду, это постылило по самое «не хочу». Зная, где можно подождать своих, он направился туда. И вот сейчас 6 человек стояли под козырьком одного из домов в небольшом переулке, потягивая сигареты и передавая по кругу флягу с борщевкой, припасенную одним из солдат. «Ох и странные же эти типы, да, старшой?» «И не говори. Мне вообще не по себе, когда они мимо топают». «У вас кто ходит?» «У нас какой-то здоровущий хрен с огнеметом и узкоглазый вроде как». «Это в одной группе. Вторые тоже не алло. Толстая такая хрень с пулеметом и дерганый тип с ним». «У нас вроде как их старшой. И еще двое каких-то. Один длиннющий, как жердь, а напарник его странный. Так и кажется, что ходит и принюхивается. Во-во. А нам с ними спрашивается, зачем шляться?» «Точно. Им за это бабки платить будут, а нам за просто так шею подставлять». «Может, здесь и простоим, а, мужики?» «Доложат грифу». «Да ладно». «Ну да. Мы же не сватья, не братья». «Вот и я про то же». «Эхе-хе, придется сейчас назад идти». «Не говори. Как говорится, от заката и до упора». «Вот оно мне зачем? Я своей бабе говорю, поехали к камню». «И что ты там делать будешь?» «Да на завод какой-нибудь пойду работать». «Ой, не смеши, а». «Зарекалась, говорю, свинья, говно не жрать». «Чё?» «Через плечо, говорю. Куда ты от легких денег пойдешь, а? На завод?» «Да ну тебя ешь». «Бздну, а не дану. Так что, господин капрал, извольте прогуляться». «Во-во, никуда нам теперь и не деться». «Не, ну можно попробовать, конечно». и дом бросить какой-никакой. Чё это? Где? Да вон там, вон! Братцы, не выдавайте, куда вы? Да, я авто... Стрельба практически не началась. Дал осечку единственный пистолет-пулемет, что был у патрульных. Приземистые гибкие серые фигуры моментально оказались среди испуганных орущих людей. В слабом свете замелькали длинные худые лапы, когтями разрывающие кожу нагрудников, ткань, плоть. Стена одного из домов украсилась темными брызгами. Крик захлебывающихся бульканем разорванных в клочья трахей и артерий. Серые фигуры, осторожно переступая через валяющиеся тела длинными сильными ногами, изломанными в суставах. Одна тварь наклоняется над тем, кто побежал первым. Патрульный еще жив, несмотря на то, что острые когти пропороли ему бок и в лохмотье разодрали шею. Из разорванных сосудов толчками выходит кровь, он хрипит, пытается дотянуться до оружия, когда видит, что над ним наклоняется темный силуэт. Но основные артерии не повреждены, и Ред еще жив. На свою беду. Темные провалы глаз, зрачки вертикальные, нос сплюснут, широкие ноздри со свистом втягивают воздух, пахнущий его, Реда, кровью. Ребра над темной кожей выпирают, длинные до колен руки задевают асфальт, когда тварь нагибается ниже, скребут по нему черными изогнутыми когтями. Ред не понимает, почему он рассматривает все это, вместо того, чтобы попытаться достать оружие, но глаза твари затягивают даже в темноте. В голове звучит еле слышный голос, который что-то бормочет. Что именно? Что? Но почему? Почему он еще не умер? Почему? Лицо или морда? Какая теперь разница? Губы слабеющего патрульного тихо шепчут что-то. Из-за черных узких губ, из-за двух рядов высоких зубов показывается длинный язык, касается его разбитого и окровавленного лица. Он хотел бы сейчас провалиться в беспамятство, но нет, у него не получается. Тварь наклоняется еще ниже, шипит, широко раздевая пасть, из которой несет свернувшейся кровью, тухлым мясом и еще чем-то гнилым и смердящим. И Ред чувствует, что по его щекам вниз ползут слезы, как тогда, в далеком детстве, когда старший брат рассказывал страшилки про подземных рудокопов. Вот он, рудокоп, сидит напротив, облизывается перед тем, как его, Реда, снямкать. Фу, противная булка, фу! Иди, иди отсюда, я папку позову. Фу, булка гадкая. Гром? Мама, я боюсь грома. 9-миллиметровая пуля вошла в голову твари, склонившейся над орущим какую-то хрень патрульным, разнеся ее в клочья. Мерлин пал на колено и начал стрелять по остальным серым. Рядом спокойно и невозмутимо отсекал свои постоянные 22 варяг, не давая подкраться тем трем, что стояли в переулке, видимо, охраняя основную стаю. Именно стаю. А как же еще назвать с десяток низко пригнувшихся фигур, которые они увидели, прибежав на выстрелы? Фигур, так похожих на человеческие по силуэтам, устроивших засаду на расслабившихся патрульных. Судя по всему, противник в этот раз им достался и хитрый, и опасный. И быстрее бы подтянулись оставшиеся двойки. Мерлин нажал на кнопку маяка, посылая сигнал для ожидавших у броневиков ребят группы поддержки. Он знал, что сейчас к ним, ревя двигателем, уже несется машина капитана, на броне которой наверняка сидит он сам, вместе с близнецами, инженером и Фростом. И, скорее всего, там же, вцепившись в поручень башни, лязгает на ухабах зубами Айболит. «Идем, Мерлин, идем!» Это мусорщик с толстяком, которые уже бегут, что есть сил самого дальнего из перекрестков. «Мы уже близко!» «К как всегда, спокойный голос волка, который наверняка будет здесь первым. И хорошо действительно, что Чунга взял с собой огнемет. У нас тоже гости, трое. Сейчас разберемся и придем. Это кот. И это плохо. Они ведь так и не знают, сколько тварей сейчас на узких улочках старого города. А местные-то хороши. Ни одно окно из всех в округе, укрепленное решетками и тяжелыми ставнями, даже и не скрипнуло, выпуская наружу ствол хотя бы ружья. Зато какие герои днем были в том самом кабаке, а? Над духом грохочет автомат варяга, сейчас уже матерящегося в сторону размазанных серых силуэтов, что никак не хотят убегать, двигающиеся в их сторону. Мерлин видел, как поднялся один из тех, кого он нашпиговал свинцом в корпус, прикинул про себя запас живучести и понял, что это, пожалуй, действительно были мертвяки. А ведь сначала он грешил на собственный тепловизор. Ладно, хоть есть ночничок, которому, правда, сейчас мешает даже слабый свет масляных фонарей. Мерлин перезарядил автомат и прикрыл варяга, пока тот в свой черед менял обоймы. Твари приближались, сбиваемые с ног пулями, но все равно упорно приближались. Их было даже не десяток, как ему показалось сначала, штук 20, возникших из темноты переулка, в котором он пристрелил первую. Первыми добрались волк и Чунга, как он и предполагал. Улица озарилась жарким рыжим пламенем огнемета. Волк, присев за большую чугунную урну, экономно отстреливал тех, что пытались выбежать из огня. Часть нападающих кинула в ту сторону, откуда бежали мусорщик и толстяк. Двум или трем удалось проскользнуть в незаметный проход чуть раньше, чем заработала машинка толстяка, отшвырнувшая назад тех, что не успели. В квартале стоял жуткий грохот автоматического оружия, и Мерлин не сразу услышал вой приближающейся бронемашины. Командир чистильщиков довольно ухмыльнулся, понимая, что первый бой в этом городе им, надо полагать, удался. А потом, объяснив варягу, что ему нужно к кроту, бросился влево по уходящей вглубь этого квартала извилистой улочке. «Хороший результат, Кэп!» Инженер задумчиво потер свой породистый нос. «Мерлин отработал прекрасно. Хотя...» Возможно, это, как обычно, его бешеное везение. «Все возможно», — Кэп пожал плечами, наблюдая за тем, как волк и толстый помогают Фросту паковать длинные тела в плотные черные пакеты. «Самое главное у нас есть. Именно то, что хотела скрыть администрация. Сергеич, будь добр, как только будут первые результаты, сообщи мне. Хоть разбуди, если спать буду». «Ну, Кэп, я не маленький, в конце концов». Инженер придирчиво смотрел, как мусорщик собирает в мешок остатки того, что было головой твари до меткого попадания. «Конечно, сразу сообщу. Подозреваешь, что здесь все очень сложно?» «Именно», — капитан прикурил сигару. Айболит, бинтующий и обрабатывающий небольшую рану у Ферзя, сделал вид, что ничего не заметил. «Но ты сам посмотри. Видишь странное?» «Вижу». «Не характерно это для тех, что идут при прорыве. Не то здесь что-то. Ох, как бы они там в своих шахтах не откопали чего!» Капитан вздохнул. «Боюсь, что все это только вершина большущего айсберга. А вот то, что у него внизу, наиболее страшно, понимаешь?» «А то», —